Глава 23. «Не спать, не спать. Надо потерпеть еще немного», — зевнул я. «Когда-нибудь же у Раптора сядет батарейка». Но что-то пока она никак не садилась. Наверняка он сейчас в таком же эконом-режиме, как мой таежник. Крейсерская скорость, без рывков и резких виражей. Все для того, чтобы энергия, полученная извне, компенсировала потраченную. Шел 8-й час нашего марафона. Трижды я останавливался и устраивал засады самым прытким монстром, а искорка контролировала воздух. Дважды минировал дорогу за спиной. Один раз подорвал кусок скалы, обрушив небольшой каньон. Но всего этого было мало. Раптор, за ним под сотню монстров, которых вперед гнало небольшое, 500 метров в диаметре, туманное облако. В нем, судя по слабым сигналам сканера, ехало 4 шаманских отряда. Так же, как и я на машинах. Была идея устроить небольшой геноцид туманным ежиком, чтобы распугать эту зубастую органику. Но мешал Раптор. А подобраться вплотную к Раптору мешали монстры. И так по кругу, так что приходилось просто мчать вперед. Аванпост авангарда встретился на границе с сектором. Брошенный официалами, но не пустой. На некогда светлых стенах появилось граффити, похожее на раннее творчество 13-х. А перед воротами аванпоста организовалась свалка избитых транспортников и пустых контейнеров. Вероятно, это остатки одного из тех пропавших караванов, о которых недавно упоминали в сводке новостей. Стоило мне попасть в зону действия сканеров, как буквально через минуту ворота распахнулись, и за мной вдогонку бросились 3 легких джипа с турелями на крышах. Бодро так, азартно, да еще сигналили, чтобы я остановился. С одной машины даже несколько раз пальнули, выбив ледяную крошку перед колесами таежника. Крутые какие! Решили, что одинокий транспортник в пустошах — легкая добыча? Только вот я не одинокий! «Со мной, блин, половина мерзлоты!» «Будь разрыв покороче, рейдеры, может, сразу заметили бы мою свиту. А может, и заметили, но недооценили. А сейчас я физически ощущал всю их боль, удивление и почти различил возглас «Ух, ёб твою мать!» вылившийся в истошном визге тормозов. Но свалить успел только один. На перерез машинам выскочили сразу несколько десятков монстров. В том числе и взрывные гиены, которых фоггеры перестали пускать на меня в первых рядах, потому что я их использовал как естественные мины. 2 транспортника взлетели на воздух почти моментально, а третий скрылся в воротах аванпоста. Но даже закрыть их никто не успел. Косяк стригунов, не меньше 10 особей, снес створки и скрылся в глубине аванпоста. Стрельба стихла уже через минуту, а в зеркале заднего вида взметнулось зарево пожара. При таких раскладах я не могу вести фоггеров в обжитые места, если хочу, чтобы они так и оставались обжитыми. Еще раз посмотрел на карту и приметил несколько производств в округе, небольшой торговый пост с заправкой и мастерскими, а также научную станцию, почти нашу, то есть Риповскую, совместно с европейцами. В следующем секторе картина повторилась. В основном фермы, никакой армии, лишь мелкие охотничьи угодья. В соседнем — глушь. Собственно, я там недавно был, тусуясь с архилонами. «А почему бы и нет?» — усмехнулся я. От посетившей меня идеи даже сон чуть-чуть отступил. Я сверился с картой, заодно оглянувшись, чтобы проверить, не отстала ли моя свита. И сначала обратился к искорке, подняв координаты ходячего арсенала. Архилон утопал уже куда-то, но еще светится на границе карты. «Прекрасно!» «Если я не могу завалить Раптора, то надо найти того, кто сможет. Останется только подумать, как убедить Архилона помочь мне. Ибо вариант еще раз отсидеться у него в желудке и пережить очистку я даже не рассматривал». Скорректировав маршрут, включил автопилот и принялся ковыряться с рацией. Включил одновременно несколько каналов. Общий аварийный, открытый авангарда и закрытый прошутеров. «Внимание, внимание! Прорыв мерзлоты! Слушать всем! Повторяю, прорыв мерзлоты! Скопление монстров при поддержке фоггеров движется от Подгорного в сектор 168. Всем гражданским покинуть район движения! Всех боевых дроидов приглашаю поохотиться!» Я прикрепил координаты Архилона и зациклил трансляцию послания. А потом, отдельно для прошутеров, добавил еще немного мотивации. «В секторе обнаружен Архилон! Монстр-гора вне категории, вне каталога, вне реальных шансов на победу! Все, как любят прошутеры! Это будет славная охота! Ну, или я позову с собой китов!» Пока выдумывал и надиктовывал текст, я так увлекся, что только в последний момент заметил яму перед колесами. Чудом вырулил, нахренив машину и перетряхнув половину кузова. Защитник, упакованный сзади, дернулся и завалился вперед, пропихнув шлем между сиденьями и толкнув меня под локоть. «Ха, интересно, а удаленно кто-нибудь когда-нибудь подключался к Ориджу?» Я задумался, а потом вызвал по рации Роберта. «Думаешь, получится?» — нервно спросил Боб. «До этого мы почти полчаса общались, как в старом мультике». «Это все мне?» «Тебе». «А за что?» «Да просто так. Скоро у всех челабовцев такие будут». «А если серьезно?» — не унимался Боб. «Я кого-то должен убить за такой подгон?» «Ну, если ты настаиваешь», — зевнул я, — «то можно Раптора». В общем, в инструкциях к Ориджам, которые Майтон прикладывал в комплект продажи, мы ничего полезного не нашли. А за саму инструкцию пришлось оперативно отвалить деньги Дэшу. Заодно и справился о самочувствии бабушки, чем сильно его удивил. Оказалось, что бабушка как раз вышла на связь. Никаких деталей, произошедшего в Подгорном, внуку не выдала. Но он четко понял, что людям там больше ничто не угрожает. После инструкции пошли форумы. Боб довольно лихо объяснил Руперту, что мы ищем, и получил несколько ссылок на закрытое обсуждение. Там уже нашлись дельные мысли, но их пришлось фильтровать. Всевозможные идеи про мировой заговор теневого правительства, гипотеза о перехвате мозговой активности и стопроцентное превращение в овощ без специального подшлемника из фольги. В сухом остатке мне пришлось выступить в роли некоего хаба-ретранслятора. С одной стороны, напрямую подключить ассасина к защитнику, создав условный виртуальный образ в моей системе. Подобный опыт уже был. И Таймыр в свое время, и Дженерик развертывались по похожему образу. То есть в момент синхронизации я мог выбрать того дроида, к которому хочу подключиться. Система предлагала три допустимые ячейки, и после быстрой чистки как раз остались ассасин с Дженериком плюс свободное место под защитника. Сложность заключалась в том, что защитника нужно было добавить в систему, но при этом не активировать, а лишь открыть для приема сигнала. А с другой стороны, нужно было организовать что-то типа удаленного доступа к шлему. Предварительно требовалось подключить шлем Роберта к моему в роли второго джойстика. Подобный софт нашелся у Киры, правда, использовала она его в основном в других целях, незаконных. В общем, как говорится, не имей в кармане 100 кристаллов Скайкрафта, а имей в друзьях хакера и шпионку, и все у тебя получится. Роберт уселся в соседнее кресло в операторской, и под хруст попкорна Эбби, Николаевича и Татьяны за спиной, а также под нескончаемый топот Раптора за таежником, мы это сделали. Я предварительно взломал защитника, определив коды подключения, и передал их Роберту. «Подсоединение. Доступ разрешен». Странное эхо в голове. Я слышал Роберта и в реальности, и в синхронизации. И еще более странная визуализация в системе, когда виртуальный образ защитника растворился в пиксельном вихре, перекочевав на дублирующий экран Роберта. А уже в следующее мгновение защитник похлопал меня по плечу. «Получилось!» Уже в трех измерениях закричал Боб. «Это радует!» Я отключил все доступы, заодно стерев все лишние программы. «Давай за руль!» «Блин, круто-то как!» Подвис Боб, крутя перед визорами руками, а потом пытаясь разглядеть броню Ориджа в тесном пространстве. «Ладно, 10 минут я еще продержусь. Изучи пока... возможности». Я зевнул и встряхнулся. «Только в машине ничего не активируй». «Охренеть!» Донеслось от защитника, но это была уже реакция на то, что он увидел, когда обернулся. «И какой план?» «Завалим всех», — ответил я и свернул на полосу ровной земли, отдаленно напоминающую проселочную дорогу. «Но сначала я посплю». Все-таки разные бывают ситуации. Когда надо куда-то незаметно проникнуть, то одному сильно проще. Но когда за тобой какие-то зомби, без устали и перерывов прется вся мерзлота во главе с механоидом, то напарник просто незаменим. Передав Бобу управление таежником, я немного повозился с артефактом. Сейчас сердце уже не шпарило в режиме инфракрасного обогревателя, но стабильно, даже через защитный контейнер, держало высокий энергетический фон. Каждый раз, когда я к нему обращался, оно отвечало, моментально затягивая меня на самый край разлома. Так мне, по крайней мере, казалось. Вместо обычного интерфейса или кодового меню — головокружение и паническая атака на адреналиновой волне. При первой попытке я разорвал контакт сразу же. Во второй раз смог выдержать всего пару секунд. А в третий — достаточно, чтобы в темной пустоте начали появляться символы. Но стоило к ним потянуться, артефакт сам прервал синхронизацию. На четвертый заход я уже не пошел. Глаза слипались и начинало мутить от голода и усталости. Ладно, позже. И бокс шамана тоже позже изучу. Меня хватило еще на 5 минут ровно, чтобы дать Бобу все необходимые инструкции. И по моим ощущениям, уже через 10 минут Роберт выполнил один из пунктов инструкции. Тот, в котором нужно было меня будить при обнаружении Архилона. «Сколько я спал?» Я потянулся, разминая затекшее тело. «Почти 9 часов!» Теперь уже Боб зевнул. «Черт, рубит страшно! Но ведь самое интересное теперь начинается, да?» «Если наши друзья не отстали». «Фу, куда там? Прут как приклеены!» Усмехнулся Боб. «По рации был несколько сообщений». «Что говорят?» «Цензурно?» «Желательно». Я посмотрел на карту, сопоставляя Архилона спереди и Раптора сзади. Надо бы все рассчитать. «Самым цензурным и конструктивным было пожелание наконец заткнуться и прекратить засорять эфир, но я не послушал. Так что теперь мы в черном листе, где-то между рекламным спамом и радиомошенниками». «У всех?» «Насчет прошутеров не знаю, они на общей частоте не появлялись. Может, в личку тебя ненавидят? Тебе спалось как? Не икалось?» «И даже не храпелось. Офиг на идиотов. Главное, чтобы гражданские свалили». «В этом можешь не сомневаться. Мы проехали с 10 ферм, и я видел разве что пару разведывательных коптеров. Один из них, возможно, репортерский. Так что день-два, и народ точно соберется встречать прорыв». «Долго?» «И какой план?» «Ща, по ходу придумаем», — ответил я, втиснулся на водительское сиденье и перехватил управление у автопилота. «Рекомендую пристегнуться! Погнали!» План на самом деле был. Причем простой, как 2 копейки. Подождать Раптора, проехать под Архилоном насквозь и вынудить его плюхнуться на землю или, в крайнем случае, топнуть ногой. Прицельно, именно в тот момент, когда под ней будет механоид. Признаюсь, в плане был один недостаток. А именно то, что обо всем этом подумает Архилон. Громадный монстр уже четко вырисовывался на линии горизонта. Один, без младших. Архилон стоял на месте, наклонив каменную голову к невысокому вулкану. Верхушка холма валялась на одном из его склонов, словно ее срезали. А скорее откусили. «Охренеть! Охренеть! И еще раз охренеть!» — зациклила Боба. «Нифига себе, чипзик-переросток! Это он так ест?» «Вероятно, там внутри что-то очень вкусное», — предположил я, глядя на то, как голова Архилона исчезла в недрах обезглавленного холма. Я захватил сканером Архилона и создал его миниатюрную проекцию, особенно прорисовав и захватив в роли целей конечности. Лапы, хвост, морду, которую он мог атаковать тех, кто находится на земле. Подвесил эту проекцию в левом верхнем углу экрана, чтобы наглядная демонстрация все время была перед глазами. Потом совместил все это дело с картой и получил несколько вариантов маршрута от системы. Самый безумный из которых предлагал использовать холм в роли трамплина. Только вот наверх мне не надо. Я сбросил скорость, подпуская Раптора, монстров и туман поближе. А когда до Архилона оставалось меньше 200 метров, вообще остановился и вышел из машины. Уверен, что фоггеры в тумане не дураки, но и предугадать мои действия не должны. Хотя можно и подыграть. Посмотрев в сторону тумана, я оценил первую волну монстров. В этот раз в авангарде неслись стригуны. Между ними в снежной пыли угадывались крысиные гончие. Считай, легкая кавалерия. Правда, с целым слоном, которого тоже уже было четко видно. Раптор, он же слон, он же варан, был очень похож на того, кто уже гонял северкрафтовские штормы. По форме напоминал ящерицу, только у этого экземпляра бронированная тушка крепилась к лапам повыше, а хвост был короче. Куча брони, желтые прожекторы вместо глаз, силовое поле, и где-то на спине как минимум одна дальнобойная пушка. Я отметил и это место, как требующее повышенного внимания. Подрядил искорку, чтобы следила за пушкой, и вела расчет дальности и траектории возможного выстрела. Не знаю, будут ли они стрелять, рискуя задеть Архилона, но уж очень скоро дистанция между нами позволит им это. Чувствуя на себе действия вражеских сканеров, я обошел машину и открыл капот. Смотрят. Точно смотрят. Так пусть видят, что у меня какая-то поломка. «Алекс, можешь мне выйти, попробовать засаду устроить?» — спросил Боб. «Мимо холма поедем. Попробуй свалить из машины. Только не ради засады. Просто пересиди, заодно посмотри, что там здоровяк наш откопал». «Принял. Буду готов», — ответил Роберт и с громким щелчком открыл банку какой-то газировки. Зашипело и запахло энергетиком, но почему-то с отчетливой ноткой болотной тины. Хотя чему я удивляюсь? «Зожник, блин!» Я уже приготовился услышать шумный радостный выдох, какой обычно в рекламе показывают, но вместо этого Роберт икнул. «Алекс! Алекс! Что-то неправильное происходит! Обернись! Срочно! Нет! Замри! Черт!» Запутавшись в командах Роберта, я замер и начал медленно поворачивать голову в сторону Архилона. Громадина все еще была на месте, только по ощущениям стала ближе. Вынула морду из кратера и повернулась в нашу сторону. Хоть 100 метров, хоть 200 до нее, но ощущение такое, будто край морды навис аккуратно надо мной. Глаза — два огромных минерала янтарного цвета, прикрытые каменными складками, расширились. Наверное, это можно было считать фокусировкой. Монстр уставился на меня. «Похоже, он тебя узнал». Прогудела искорка, резко отлетев от машины. «И, кажется, ты ему не нравишься». «Капец! Мерзлотой тебе за шиворот!» — закричал я, бросившись к двери машины. И в этот момент Архилон атаковал. Острый подбородок, с которого свисали 3-метровые сосульки, рухнул вниз, словно подорванное инженерами здание. Раздался оглушительный грохот. Земля ударила по ногам, а поднятая ледяная пыль волной пронесла меня мимо транспортника. Саму машину подбросило, открытый капот сорвало и воздушным змеем унесло в сторону тумана. Я едва успел подняться, а морда Архилона уже снова закрыла собой небо. Ту часть, что еще не заволокла пыль. Система панически заверещала, приведя в движение мою 3-мерную модель и зафиксировав замах для следующего удара. «Сейчас! Ныкайся! Вали из машины!» — крикнул я Роберту, запрыгивая на водительское сиденье и врубая заднюю передачу. «План меняется!» Скинул защитника, который тут же растворился в пыли. Выжил из таежника максимум. С треском, визгом и нездоровым скрипом выдал полицейский разворот и погнал навстречу Раптору.